Павла Яковлевича, официанта с Серпуховки, я запомнил на всю жизнь. Я всегда ценил в людях профессионализм, а он обладал этим качеством в высочайшей степени. Он работал в пивных с 14 лет. И как работал? Павел Яковлевич, например, демонстрировал нам такой трюк. Поднимал в двух руках дюжину пива, в каждой по 6 полных кружек. С ним даже и разговаривать было не обязательно. Он обычно стоял, прислонившись спиной к кафельной печке, невысокий, стриженный, в белой официантской курточке. Достаточно было повернуть голову и только взглянуть на него, как он исчезал, и тут же появлялся, абсолютно точно угадав невысказанное посетителем желание. Приносил пиво, раков, соленую рыбу, сухарики, мученый горох. Однажды, помнится, у нас кончились деньги, а уходить не хотелось. Тогда кто-то предложил, не попросить ли у Павла Яковлевича взаймы. Эта фраза еще толком и произнесена не была, как сам старый официант приблизился к нашему столику и спросил, «Может быть, вам в долг чего-нибудь подать?» Глава 20. Мы сидим за чинным завтраком в доме Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. За столом сам композитор, его жена, сын Максим, я и еще два наших общих приятеля. Все молчат, тишина довольно напряженная, и тогда Максим обращается ко мне. «Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты их все знаешь». Реплика повисает в воздухе, молчание становится еще тягостнее. А дело было так. Максим Шостакович устроил холостяцкую пирушку, которая затянулась далеко за полночь, и мы все остались у него ночевать. А рано утром, нежданно-негаданно, пожаловал с дачи Дмитрий Дмитриевич с супругой, и нас, заспанных и вполне протрезвевших, усадили за табльдот. Мой старый приятель Максим Шостакович — один из самых артистичных людей, каких я знаю. Темпераментный, живой, веселый. Он не столько рассказчик, сколько показчик, имитатор и притом весьма наблюдательный. Если бы он не стал музыкантом, он мог бы быть замечательным актером. К сожалению, на бумаге невозможно передать почти ничего из того, чем он нас так веселил и радовал. Ну, помню, например, как Максим изображал толстого болгарского полицейского, который завязывает шнурок на ботинке. Одну ногу поставил на стул, а наклонился к другой, той, что была на полу. Или такой трагикомический этюд. Максим изображал человека, который идет по улице и несет под мышкой маленький детский гробик. Но встречу ему незнакомая молодая женщина катит коляску с грудным младенцем. Прохожий деловито заглядывает в коляску и бодрым голосом спрашивает у оторопевшей матери. «Это кто у вас? Мальчик? Девочка?» В 60-х годах Максим Шостакович с компанией друзей смотрел какой-то жуткий фильм об Эрнсте Тельмане. Кульминационным местом этой ленты был такой эпизод. Гестаповцы ведут Тельмана по тюремному коридору, и там он случайно встречает другого конвоируемого узника Димитрова. Их разводят в разные стороны, и они кричат друг другу в гулком помещении. «До свидания, Эрнст Тельман! До свидания, Георгий Димитров! Будь здоров, Оттонушки!» — заорал во всю глотку из зала Максим. Был тогда такой функционер в Восточном Берлине. В те далекие времена я регулярно видел и самого Дмитрия Дмитриевича, но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из нас общался с ним. Разумеется, он был с нами, приятелями сына, очень вежлив, но от него всегда исходило какое-то ужасающее напряжение. Был он, как я понимаю, неврастенник и человек глубоко несчастный, ведь и музыка его вполне неврастенична. Лучше всего он передает страх и трепет. Я полагаю, он совершенно не переносил одиночество, а потому ему непременно надо было состоять в браке. После смерти первой жены, матери его детей, он не женился довольно долго, а потом уже на моей памяти у Шостаковича появилась очень странная, мягко выражаясь, супруга. Звали ее Маргарита, в прошлом она была комсомольским работником. Лучше всего ее характеризует такая фраза. «Мой первый муж тоже был музыкант. Он играл на баяне». Довольно скоро у этой дамы произошел конфликт с детьми Дмитрия Дмитриевича, и она была удалена. Притом даже бракоразводного процесса не последовало, ибо тут выяснилось, что она оформила свой брак с Шостаковичем, не расторгнув до конца союз с баянистом.